Глава 4. Как правильно укрыть зимующие растения? В преддверии зимы мы покупаем себе зимнюю одежду или достаем шубы и пуховики, шкафов и антресолей. Также и огородные растения нуждаются в защите от морозов. А поскольку растения на нашем участке растут разные, то и укрытие следует организовать для каждого многолетника свое. Сроки укрытия. Осенью очень часто бывают ночные заморозки. Постепенно почва промерзает, и на ней образуется корочка. Если в огороде зимуют растения, неустойчивые к морозам, их следует начинать укрывать. Сроки укрытия зависят от конкретных особенностей растений. Например, гортензии, которые любят тепло, нужно начинать укрывать с октября, а розы могут подождать и до конца месяца, так как их сначала следует обрезать. Но все-таки мы советовали бы не дожидаться стойких морозов, поскольку похолодание сопровождается выпадением снега, а это будет мешать сооружению многих укрытий. Однако и торопиться с зимней защитой растений также не стоит. Бывает, что первые заморозки до -5 наступают уже в сентябре, что приводит владельцев многолетних зимующих растений в смятение. Пугаться этого погодного явления не стоит. Для нас первые заморозки в сентябре-октябре – вещь обыденная и не мешающая растениям самостоятельно, без участия человека, готовиться к зиме. Даже если термометр показывает -10 градусов Цельсия, многолетникам такая температура не нанесет никакого вреда. Небольшой снег в это время года также не будет мешать растениям ожидать настоящих зимних снегопадов, сбрасывать листья и так далее. Ведь чаще всего после небольших заморозков наступает оттепель, даже если перед этим на земле образовалась корка льда. Не стоит торопиться с сооружением укрытий, так как для растений это последняя возможность насладиться солнечными лучами, вобрать в себя остатки питательных веществ и распределить их по веточкам и листикам, нарастить корни и закончить вызревание тканей. Без этого у огородных питомцев не будет сил, чтобы пережить долгую зиму. Скажем даже больше. Ранние заморозки полезны для многих луковичных растений, так как благодаря этому притормаживается их прорастание, и все зимующие культуры перестраивают свой жизненный ритм под новые погодные условия.